А вот чему она учила их, об этом я даже не хочу думать. Но можно дать голову на отсечение. Это было не Евангелие от Матфея. Но она преподавала. Это факт. И все кругом божились, что малышей ее просто обожают. И они тоже божились. Но когда они говорили это, в их глазах появлялось какое-то выражение. Выражение отдаленности. Будто они не совсем уверены, где они, или даже кто они такие. В общем, я посмотрел на нее, а она на меня, и наши глаза встретились. Сейчас, глядя на меня, ты бы, может, и не сказала, Наэми, но в то время я был славным, красивым парнем. Я был всегда загорелым, потому что работал на открытом воздухе, мускулистым. Волосы от солнца становились почти белыми, а мой живот был таким же плоским, как твоя гладильная доска, Сара. Адели сняла себе сельский дом. В полутора милях от церкви довольно аккуратный домик. Но ему так не доставало слоя краски, как путнику в пустыне глотка воды. Поэтому на вторую неделю, однажды после службы в церкви, я заметил ее там, я не так часто бывал там, а стоял уже середина сентября, и предложил ей покрасить его. Таких огромных глаз, как у нее, нет ни у кого. Наверное, большинство сказали бы, что они серые. Но когда она смотрела прямо на тебя, не отводя взгляда, можно было поклясться, что они были цвета серебра. И в тот день после службы в церкви она смотрела на меня прямым, тяжелым взглядом. От нее исходил запах каких-то духов, каких я не встречал. Раньше и с тех пор тоже ни разу не встречал. Лаванда, наверное. Я не смогу объяснить, что это за запах. Но я знаю, что он всегда вызывал у меня представление о маленьких белых цветках, которые распускаются только перед заходом солнца. И я был сражен. В то же мгновение. И на том же месте. Она была совсем рядом со мной. Настолько близко, что я почти ощущал прикосновение ее тела. На ней было такое старомодное черное платье, как на пожилой даме, и шляпка с маленькой сетчатой вуалью. В руке перед собой она держала сумочку, вся такая чопорная, а вот в глазах ее не было строгости. «Нет-нет, сэр, неприлично, ни за что. Надеюсь, вы не собираетесь сделать из моего дома рекламу побелки и жевательного табака?» — спросила она. «Нет, мадам», — отвечаю я. Я думал, что хорошо было бы положить два слоя белой краски. Домами я не занимаюсь, это не мой кусок хлеба. Но раз вы в этом городе новый человек, я подумал, что был по-соседски. «Да, конечно», — говорит она и прикасается к моему плечу. Дэйв виновато посмотрел на Нейми. «Мне кажется, я должен дать тебе шанс уйти, если ты хочешь. А то я скоро начну рассказывать всякую непристойную чушь, Сара. Мне стыдно, но я хочу полностью рассчитаться с ней». Она, понимающе, похлопала его по старой, обветренной руке. «Продолжай», — сказала она ему спокойно. «Говори все». Он сделал глубокий вздох и снова заговорил. «Когда она прикоснулась ко мне, я понял, что либо она будет моей, либо я умру. За всю жизнь я не помню такого прикосновения женщины, от которого меня так закружило, как от одного ее легкого прикосновения. Она это тоже поняла. Это было видно по ее глазам. В них было лукавство. Но в них было еще что-то недоброе, и что-то в этом выражении взволновало меня больше всего. «Это было бы очень по-соседски, Дэйв», — сказала она. «А я хочу быть очень хорошей соседкой». Вот я и проводил ее домой. А все остальные молодые парни остались стоять у входа в церковь. Можно сказать, кипят от злости и, конечно, ругая меня, на чем свет стоит. Они и не знали, как им повезло. Ни один из них. Мой Форд был в мастерской. А у нее машины вообще-то не было, поэтому мы отправились на своих двоих. Мне было все равно. Ей, кажется, тоже. Мы вышли на Трумэн-Роуд, которая в те времена была очень грязной, хотя раз в 2-3 недели туда направляли городской грузовик, который покрывал мостовую слоем битума и прибивал пыль. Мы прошли половину пути к ее дому, и она остановилась. Мы были с ней один на один, стоя на Труман-Роуд в тот летний день.